Глава 16. Находясь в приподнятом настроении и радуясь, что сегодня на улице не так жарко, как прошедшие пару недель, я с довольной улыбкой поднялась на этаж, где располагается главный офис Ивара. Решила сделать ему сюрприз. Приехала без предупреждения, зато с обедом. Как всегда, Татьяна Леонидовна постаралась для своего любимого босса. Ох уж этот босс! «Дана, здравствуйте! Ивар Викторович у себя?» «Добрый день, Асоль». «Да, доложить?» — приветливо произнесла секретарь, а я, улыбнувшись, медленно покачала головой. «Не нужно, спасибо». Мягкой поступью подошла к кабинету и, пару раз постучавшись, зашла внутрь. Ивар сидел за рабочим столом и что-то внимательно вычитывал в своем ноутбуке. «Ну, вот как тут не улыбаться, глядя на этого мужчину? Хмурый, серьезный, задумчивый. Но стоит его отвлечь, и он тут же изменился в лице. «Милый!» — тихонько позвала и в следующую секунду заметила изменения в его лице. «О, Асоль, я не ожидал тебя здесь увидеть!» Он поднялся из кресла, а я пошла ему навстречу, и в одно мгновение оказалась крепким в мужских объятиях. С жадностью прижалась к его груди и вдохнула уже полюбившийся запах его парфюма. Ивар чмокнул меня в макушку, и пальцами приподняв лицо за подбородок, с прищуром посмотрел на мои губы. «Жду не дождусь вечера, чтобы по полной насладиться твоим телом», — томно прошептал он, вызывая в моем теле волну жара. «Ты мне это уже третий раз говоришь». С горечью выдохнула я и, выскользнув из его объятий, прошла к столу. «Знаю, прости, с этими контрактами допоздна задерживаюсь». Я принялась выкладывать из пакета сутки, а Ивар подошел ко мне со спины и обнял, сжав руками грудь. «Но это не значит, что я тебя не хочу. Наоборот, с каждым днем все сильнее». Я развернулась к нему лицом и заглянула в глаза. «Ты скучаешь только по моему телу, Ивар». «Это неправда. Не говори глупости. Я говорил тебе, переезжай в дом ко мне. Мы будем чаще проводить время вместе». «Точнее, чаще заниматься сексом? Ты будешь приходить так же поздно, будить меня для развлечений и засыпать. Ты это имел в виду?» «Нет, Асоль, я не это имел в виду. Ты в плохом настроении?» — неожиданно спросил он, а я застыла и тут же расслабилась. «Прости, сама не знаю, что на меня нашло. Заходила сюда в прекрасном настроении. Просто жду тебя вечером, а ты не приходишь». «А ты не жди, ложись спать». Он улыбнулся и большими пальцами погладил мои щеки. «А я приду». «Придешь», — хмыкнула я, понимая, что работы никуда не деть. «Ивар все делает для своего же блага и никогда не станет рисковать. Если надо работать допоздна, значит, так и будет. Это у них с отцом было еще с самого начала становления бизнеса. Слишком ответственные». «Малышка, просто поскорее подписывай свой контракт, потому что я так не могу жить ожиданиями». Пожала плечами, не зная, как верно объяснить свои чувства. «Я все для этого делаю, но обещаю, завтра обязательно мы весь вечер и всю ночь проведем вместе». «Да?» — посмотрела на него недоверчивым взглядом, боясь, что работа снова может помешать нашим планам. «Да, моя девочка, ты забыла, что завтра мы приглашены на праздник к моему другу?» «Ой!» — я задумалась и виновато улыбнулась. «Прости, забыла!» «Купи себе красивое платье. Та карточка по-прежнему в твоем распоряжении». «Ладно, но только сегодня. И обещай мне, что ты не станешь портить мне вечер, и я это платье выгуляю». «Обещаю». Он склонился и нежно поцеловал мои губы. «Ивар Викторович, к вам Виолетта пропустить?» Я от злости прикрыла глаза, а Ивар едва не зарычал. «Какого черта она здесь делает?» «Пусть войдет», — буркнул Якубин и снова коснулся моих губ. «Мне иногда кажется, что она знает, когда тебя отвлечь. Всегда появляется во время поцелуя». «Безумно желаю разложить тебя на этом столе снова», — прохрипел он, оставив без внимания мои слова. В дверь постучали, и в следующую секунду в кабинет вошла Виолетта. «Очень рада ее видеть, даже зубы сводит. Дрянь». «Надеюсь, я не помешала?» Язвительный голос неприятно резанул мой слух. «Что случилось, Виолетта? У тебя какие-то дела ко мне остались?» Ивар развернулся, прикрывая меня своей спиной, а мне после того случая даже смотреть на эту дуру не хотелось. Из-за нее столько неприятностей случилось. Я хотела поговорить насчет работы. Все же мне нужны рекомендации от тебя. Я все-таки нашла в себе силы посмотреть ей в глаза. Подняла взгляд и, не выдержав, злобно прорычала. «А может, тебя еще и в этот офис вернуть, чтобы ты и дальше продолжала за мной шпионить?» «Я? Когда?» Строя из себя дурочку, уточнила она, а я из последних сил держалась, чтобы не треснуть ей по башке. Можно подумать, Ивар не объяснил ей, за что погнал с работы. Устало вздохнув, я еще раз мазнула взглядом по ее лицу и застыла. Поморгала и тут же зажмурилась. «Нет, мне не могло показаться». Рукой коснулась плеча Ивра, давая ему понять, чтобы отошел в сторону. Сглотнула и медленно подошла к Виолетте, смотря немигающим взглядом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Что-то последнее время мое самочувствие со мной решило поиграть. Но это все нервы, потому что из-за таких, как эта девица, нельзя никак расслабиться. «Где ты их взяла, тварь?» У меня внутри все огнем горело. Я думала, что взорвусь от злости, смотря на эту шваль, посмевшую надеть сережки моей матери. «Ты о чем? Почему ты меня оскорбляешь?» взвизгнула девица, а я крепко сжала кулаки, чтобы не расцарапать ей морду раньше времени. «Ассоль, что случилось?» Ко мне подошел Ивар и коснулся моих локтей, наверное, таким способом удерживая от драки. «Да, я готова была растерзать эту овцу. У нее в ушах серьги моей матери. «Те самые! Ты уверена?» Я перевела взгляд на мужчину и зло прошипела в ответ. «Уверена! Они эксклюзивные, папа нанимал дизайнера, и тот рисовал по его заказу». «Откуда они у тебя?» Спокойным тоном уточнил Ивар, переведя взгляд на Виолетту. «Я их купила». «Она врет!» Вырвав руку из захвата, я потянулась и сорвала одну сережку с уха этой потаскухи. Она заверещала, как ненормальная, а я, не обращая внимания на ее писки, посмотрела на внутреннюю часть украшения. «Ты сука, где ты их купила, если они в единственном экземпляре, и те были украдены? Снимай, паршивка, вторую!» «Виолетта, снимай, иначе она сделает то же самое со вторым ухом». «Да она у тебя чокнутая!» Прошипела мерзавка и, сняв сережку, швырнула ее на пол. Я взглядом замерла на камешке, который при ударе о ножку стола выпал из золотой каемки. На миг прикрыла глаза и тут же, посмотрев на дрянь, рывком схватила ее за волосы. Силой потянула, в надежде, что выдеру ей хотя бы одну прядь. Ивар перехватил меня за запястье, пытаясь отцепить от гадины. А я, не выдержав, второй рукой схватила ее за горло, пытаясь причинить как можно больше боли. «Ассоль!» «Ты, потаскуха, которая раздвигает ноги перед начальством по одному щелчку! Дрянная девка, не имеющая по жизни никаких ценностей! С какой стати решила, что имеешь право так относиться к моим вещам, к моей памяти? Да я тебя собственными руками!» «Ассоль, прекрати! Малышка, зачем тебе нужно грех на душу брать?» Я резко дернула за волосы, причиняя неимоверную боль гадине, и радуюсь, что хотя бы так могу отомстить за мамино украшение. Но в идеале было бы убить такую сволочь. «Да пусти! Пусти ты!» «Ассоль, хватит! Ассоль!» Я резко отпустила ее и, отыскав взглядом испорченное украшение, собрала его, забрала со стола вторую серьгу и, как ошпаренная, выскочила из кабинета. Горечь обиды мгновенно разлилась по моей душе. И уже стоя в лифте, я поняла, что мое лицо полностью залито слезами. Прижав память о маме к груди, я спиной съехала по стенке кабины лифта и только сейчас дала полную волю эмоциям. Я разрыдалась так, как кажется, не делала этого никогда, с надрывом, криками, выплескивая всю боль, что скопилась у меня за все те годы, как не стало моих родителей. Мне хотелось разнести все вокруг. Хотела, чтобы боль, скопившаяся за годы, навсегда покинула мое тело. Я просто хотела жить спокойно и не думать о том, как могло бы быть. Уже ничего не вернуть. Ничего не могло бы теперь быть иначе. Я не знаю как, потому что бы я ни сделала, все равно так уже не будет. Никто не в силах помочь, потому что, как бы там ни было, Боль утраты навсегда поселяется в сердце и уже больше никогда не уйдет оттуда. Почувствовала крепкие руки на своей коже, а в следующую секунду оказалась прижата к горячему телу. Схлипнула и вдохнула знакомый запах. Ивар. «Тихо, малышка, я рядом». «Ивар, прости меня». «За что?» «Ты чего, глупенькая? Все хорошо. Сейчас сядем в машину, и ты успокоишься». Его голос убаюкивал, успокаивал и приводил мою душу в некий баланс. Усадил меня в душную машину и, заведя двигатель, сразу же включил кондиционер. Медленно начал поступать прохладный воздух. «Черт, у меня здесь даже воды нет. Чего ты хочешь, скажи?» Я положила голову на сиденье и, смотря на Ивара сквозь слезы, тихо прошептала. «Знаешь, Ивар, я на миг прикусила губу. Кажется, я тебя люблю». Мне не казалось, так есть на самом деле. Иначе как объяснить то, что, находясь в таком состоянии, я рада, что мужчина рядом со мной? Ивар хмыкнул, потянул меня на себя и усадил на свои бедра. Пальцами принялся стирать влагу и поправлять мои волосы, а потом, приблизившись, тихо прошептал. «Кажется, я тоже тебя люблю». Я порывисто обняла его, желая слиться с этим человеком воедино. Чувствовать его биение сердца означает быть в безопасности. По крайней мере, мне так кажется. Хочется прижиматься груди к груди и знать, что так будет всегда. Дыхание на макушке, нежное поглаживание по спине и теплое объятие. Это то, что мне сейчас очень нужно. Рядом с Иваром я ощущала себя дома. Медленно отстранившись от него, я открыла ладонь, в которой все это время сжимала сережки. «Мы их починим. Обязательно». «Как она посмела?» «У твари нет ничего святого. В них нет души». «Она призналась, откуда у нее мамины сережки?» «Нет». Он качнул головой, продолжая смотреть мне в глаза. «Но я приказал охране не отпускать ее, пока она не решит мне сознаться». Я кивнула и снова прижалась к его груди. «Будь всегда рядом, Ивар». «Буду. Всегда буду», — прошептал он, медленно и нежно целуя мой висок. «Чего бы тебе хотелось? Давай немного развеемся». «Хочу лимонада и в парк». «Аттракционы, что ли?» — с подозрением уточнил Ивар, а я хихикнула. «Нет, конечно, просто прогуляться». «Значит, будет тебе лимонад и парк. Садись в кресло». Он шлепнул меня по заднице, а я выдохнула. Начала отпускать. «А как же твоя работа?» «Подождет. У меня появились более важные дела».